Я люблю тебя, милая, милая, я люблю тебя, странная, странная. Ты порою такая красивая, а порою такая желанная. Я люблю тебя, нежная, нежная, сладкая, будто бы искушение. Лишь поможет нам безмятежное грустных душ и сердец прощение. Прости меня, хоть тяжело, прости невзгодам всем назло. Судьба, что вместе нас свела, имеет тоже два крыла. Прости меня, хоть нелегко, прости меня, я далеко. Пусть будет смыт ненужный грим, и солнце светит нам двоим. В отражении белого облака, в свете звезд ночью беспросветною, вижу образ твой тихий всполыхом, своей вечной мечтой заветною. Торопиться мне больше некуда, мое сердце тобой лишь греется. Остается ждать только трепета, заставляющего надеяться. Прости меня, хоть тяжело, прости невзгодам всем назло. Судьба, что вместе нас свела, имеет тоже два крыла. Прости меня, хоть нелегко, прости меня, я далеко. Пусть будет смыт ненужный грим, и солнце светит нам двоим. Пусть летят года птичьей стаею, рассыпаясь по небу синему. Ты одна у меня такая вот, и останешься той любимою. Седина мне украсит голову, душу только оставив прежнюю. И придет к нам такое безмолвное понимание друг друга безбрежное. Прости меня, хоть тяжело, прости невзгодам всем назло. Судьба, что вместе нас свела, имеет тоже два крыла. Прости меня, хоть нелегко, прости меня, я далеко. Пусть будет смыт ненужный грим, и солнце светит нам двоим.